12 июня Разумовский в первый раз явился в Академию и обратился к профессорам с такими словами: «За необходимо вам объявить нахожу, что собрание ваше такие меры от первого нынешнего случая принять должны, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу всем пространном государстве производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр Великий как о славе, так и о пользе равномерное попечение имел, когда первое основание положил сей академии, соединив оную с университетом». Профессор Элоквенций Тредяковский приветствовал нового президента: «Академия через ваше графское сиятельство, оживотворивший все свои члены и в здравии пришедший, как содра тяжкие я болезни восстала. Академия через вас первую российскую свою главу всеконечно изобрящет всегда действительный способ, дабы исполнить основателя своего намерения множиться российскими членами в российских твердо обращаемыми составах». В речи нового президента было ясно высказано, что из двух целей, указанных Академией ее основателем, одна, именно университетская, учебная, не достигалась. Мало было славы, что в Петербурге существует Академия наук, что произведения ее членов с интересом читаются учеными Западной Европы. Государство хотело еще пользы, хотело, чтобы Академия имела не один ученый, но и учебный характер, преимущественно соответствующий потребностям тогдашней неразвитой России. Хотела, чтобы она была университетом, где бы русские молодые люди знакомились с наукой. Таким образом, правительство устами назначенного им президента признавало справедливость упреков, делаемых Академией в продолжении 5 лет, оправдывало Нартова и Делиля с товарищей. Разница была в том, что Нартов, Делиль и другие обличители академических беспорядков складывали всю вину их на одного человека, Шумахера. А теперь упрек правительства обращался не к канцелярии, не к ее советнику, а к профессорскому корпусу. Шумахеру как прежде пред комиссией, так и теперь пред новым президентом легко было оправдаться и сложить всю вину на своих врагов-профессоров. Конечно, он воспользовался обстоятельствами, чрезвычайно для того благоприятными, выставлявшими его деятельность в светлом виде и бросавшими тень на действия профессоров. Укоряли Академию, что она выводит немцев, заграждает путь русским. Но кто в этом виноват? Виднее всех по талантам русский профессор Ломоносов, но в то время, как он возвратился из-за границы, и профессорская конференция неизвестно почему не хотела признать его прав, Шумахер назначил его адъюнктом. Шумахер присоветовал почтенному Тредьяковскому обратиться прямо в Сенат с просьбой о профессуре, зная, что профессорская конференция никогда не согласится сделать его профессором. Из иностранцев более других трудился для России Миллер, а кто вызвал и провел Миллера, несмотря на открытые сопротивления профессоров? Шумахер. Что ему платили за его благодеяние? За его старания в пользу России и русских черную неблагодарностью — это его несчастье, но не вина. Сенат спешил воспользоваться назначением президента в Академию, чтобы сдать ему все дела, все жалобы на Шумахера. Разумовский переслал в Сенат оправдание Шумахера и свое собственное мнение обо всем этом академическом деле, так долго беспокоившем Сенат. Ответы Шумахера на обвинения состояли в том, что канцелярия академическая выдумана не им, но Петр Великий в 1724 году пожаловал его секретарем академии, а президент Блюментрост приказал ему набрать переводчиков, писцов и других служителей. Если же он в небытность президентов один канцелярскими делами управлял и профессоров не допускал, то делал он так потому, что о допущении к делам указа не имел. Шумахер не виноват в задержке жалования, и в других командах это часто бывает. Профессорские требования канцелярия исполняла. Так Шумахер поданный Ломоносовым рисунок лаборатории из канцелярии в конференцию послал, требуя от профессоров об нем мнения, но они, приславши рисунок назад, объявили, что они об этом деле высшему месту представили, причем так и осталось. И если б профессора Ломоносовский проект одобрили, то канцелярия Академии потребовала бы от строительной канцелярии, чтоб та построила лабораторию. Он, Шумахер, в посторонние неизвестные ему дела мешаться не привык. Также не помнит, чтоб ему от честных и умных людей такие грубые и неосновательные нарекания когда были. Не токмо студентам, но самим профессорам добрым и полезным советом сокотую служил, когда они его о том просили, а что гимназию управлял и переводчикам приказывал книги переводить, то делал он это по чину и званию своему. Другие умные люди никогда никаким упущением должности его Шумахера не упрекали. Каталоги академическим книгам с такой возможной исправностью сделаны, что всеми посторонними людьми одобрены. А хотя в них некоторые малые погрешности быть и могут, однако профессора и сами признаваться должны, что такое дело без частых поправок в надлежащее совершенство привесить невозможно. Так как в комиссии справедливые и разумные судьи заседали, то ей не в пользу советника Шумахера окончиться было невозможно. Только советник от этого немало не возгордился и профессорам никакой обиды не делал. Поданного профессором Миллером проекта для того сенату не представлял, что президенты Академии давно разные определения о российской истории сделали, которые Миллерову проекту противны, и для того он, Шумахер, Миллеру советовал этим делом обождать, пока президент определен будет. Что же на советника показано, что он сочиненный профессором Гмелиным книги о сибирских травах переписывать не велел, и то неправда. Гмелин сам представил для переписки информатора Германа, что по его представлению и сделано. Но после того Гмелин в конференции ложно объявил, что так как Шумахер списывать не велит, то не прикажут ли профессора эту книгу Герману переписать. За такую ложь Шумахер Гмелина по справедливости плутом назвал. Советник Шумахер не виновен в том, что великому князю Петру Федоровичу книгу в четверть листа посвятить был намерен, потому что не в форме или величине, но в доброте книги сила состоит. Из этого можно явно видеть, с какой злостью профессора с ним, советником, обходились и такими неправдами облагать старались. Главное намерение их было его от Академии отрешить, а правление ее к себе в руки взять. Заключение президента Разумовского состояло в следующем. От каждого из профессоров я требовал письменно, имеют ли что еще в подтверждение или доказательство своих жалоб, и когда каждый письменно объявил, что никакого доказательства в улику приносить не может, а некоторые объявили, что и сами того не знали и не разумели, к чему руки свои прикладывали, но делали это больше по научению других, —